Глава 24. Большой белый лимузин осторожно продвигался вперед, объезжая Рытвины. Колин и Хлоя сидели сзади и глядели в окно, но им было как-то не по себе от проносящегося мимо пейзажа. Небо висело совсем низко, красные птицы едва не задевали телеграфные провода, поднимаясь и опускаясь вместе с ними от столба к столбу, а их пронзительные крики отражались в свинцовой воде луж. «Почему ты велел свернуть на эту дорогу?» — спросила Хлоя у Колена. «А так короче», — ответил он. «Да по-другому и нельзя. Старое шоссе в конец износилось. Все так и норовили по нему промчаться, потому что над ним всегда ясное небо. А вот теперь остался только этот путь. Не волнуйся, Николя хорошо ведет машину». «Ненавижу этот тусклый свет, эту мглу», — сказала Хлоя. Ее сердце колотилось, словно стиснутое жесткой скорлупой. Колян положил ей руку на плечо и бережно, как котенка, обхватил пальцами ее тонкую шею. «Да-да», — прошептала Хлоя и, поеживаясь от щекотки, чуть втянула голову в плечи. «Не убирай руку, мне страшно одной». — Хочешь, я подниму цветные стекла? — предложил Колен. — Ага. Пусть будет попестрей. Колен нажал на зеленые, синие, желтые и красные кнопки, и разноцветные фильтры заменили автомобильные стекла. Теперь Колен и Хлоя оказались словно внутри радуги, и цветные тени плясали по белому меху сиденья всякий раз, как машина проскакивала мимо телеграфных столбов. Хлоя почувствовала себя лучше. Равнина по обе стороны дороги была покрыта жиденьким ползучим блекло-зеленоватым мхом, да кое-где мелькали растрепанные деревья с корявыми стволами. Воздух был недвижим, даже маленький ветерок не рябил жидкую грязь, которая черными фонтанами разлеталась из-под колес. Николя из всех сил старался не потерять дороги. Он с трудом удерживал машину посередине в конец разбитого скользкого шоссе. — Не волнуйтесь, — сказал он, обернувшись к Хлое. — Осталось совсем чуть-чуть. Скоро дорога изменится. Хлоя посмотрела в правое окно и вздрогнула. Привалившись к телеграфному столбу, чешуйчатая тварь провожала их пристальным взглядом. — Гляди, Колен, кто это? — Не знаю. По-моему, оно не злое. — Это рабочие из бригады, обслуживающие телеграфную линию, — сказал Николя через плечо. — Все они носят вот такие противогрязевые комбинезоны. — Это жутко уродливо, — прошептала Хлоя. Колен поцеловал ее. — Не бойся, Хлоя, ведь он всего-навсего человек. Грунт под колесами как будто уплотнился. Рыжеватый свет забрезжил над горизонтом. — А вот и солнце, — сказал Колен. — Погляди. Николя покачал головой. — Нет, это медные копи. Мы мимо них проедем. Мышь, сидевшая рядом с Николя, навострила ушки. — Да, — сказал Николя, — скоро будет тепло. Дорога повернула несколько раз. Жидкая грязь дымилась. Машина пробивалась сквозь завесу белых испарений с сильным запахом меди. Наконец грязь совсем затвердела, и обнаружилось шоссе, пыльное и растрескавшееся. Вдалеке перед ними, как над огромной раскаленной плитой, дрожал воздух. — Мне здесь не нравится, — сказала Хлоя. — Может, объедем другой дорогой? — Другой дороги нет, — сказал Колен. «Не хочешь ли ты почитать Гуффе? Я взял его с собой». Кроме этой книги, они ничего не взяли из вещей, так как рассчитывали покупать все необходимое в пути. «Давай опустим цветные стекла», — предложил Колен. «Давай». Теперь стало светлее. Внезапно дорога еще раз повернула, и они оказались посреди медных рудников, которые раскинулись ярусами по обе стороны шоссе. бескрайняя пересохшая равнина, покрытая зеленоватой медной рудой, уходила за горизонт. Сотни рабочих в герметических комбинезонах возились вокруг огнедышащих горнов. Другие складывали угольные брикеты, которые непрерывно подвозили электровагонетки. Они складывали их в аккуратные пирамиды. Медь от жары плавилась и текла красными ручьями, окаймленными бордюром из твердого, как камень, застывшего ноздреватого шлака. Ручьи эти впадали в большие резервуары, откуда медь выкачивали насосами и гнали по овальным трубам. — Какая ужасная работа! — сказала Хлоя. — Зато платят хорошо, — сказал Николя. Несколько рабочих остановились, чтобы поглядеть на проезжающую машину. Их взгляды не выражали ничего, кроме презрения и, пожалуй, насмешки. Это были широкоплечие, сильные люди, и вид у них был невозмутимый. — Они нас ненавидят, — сказала Хлоя. — Поедем поскорей. — Они на работе, — сказал Колин. — Ну и что? — сказала Хлоя. Николя прибавил газу. Автомобиль мчался по растрескавшемуся шоссе под урчание машин и бульканье плавящейся меди. — Мы скоро выскочим на старую дорогу, — сказал Николя. —